Кровельщик. Кровельщик чинил крышу. Он ходил по самому краю и ничего не боялся. Мы с Люськой, задрав головы, глядели на кровельщика. И тут он нас увидел. Он помахал нам рукой, приложил руку ко рту и крикнул: «Эй, чего рты раскрыли? Идите помогать!» Мы бросились к подъезду. Мигом взлетели по лестнице и оказались на чердаке. Чердачная дверь была открыта, за нею в ярких солнечных лучах плясала пыль. Мы прошли по балкам и вылезли на крышу. Ух, как здесь было жарко! Железо блестело под солнцем так, что резало глаза. Кровельщика на месте не было. Он, видно, ушел на другую сторону крыши. — Надо добраться до кровельщика, — сказала я. — Лезем? — Лезем, — сказала Люська. И мы полезли вверх. Мы держались за большую трубу, и лезть было не страшно, главное — не оборачиваться назад, и все. Но вот труба осталась позади. Дальше было только белое гладкое железо. Мы встали на четвереньки и поползли. Руками и коленками мы цеплялись за выступы железа. Мы так проползли, наверное, целых 3 метра. «Давай отдохнем», — сказала Люська, и села прямо на горячее железо. «Посидим немножко, а потом...» Люська не договорила. Она большущими глазами смотрела вниз перед собой, и ее губы продолжали неслышно шевелиться. Кажется, она сказала: «Мама» и еще что-то. Я обернулась. Там внизу стояли дома. Какая-то река блестела за домами. Что за река? Откуда она взялась? Машины, похожие на быстрых козявок, бежали по набережной. Из труб валил серый дым. С балкона соседнего дома худой человек в майке вытряхивал розовую скатерть. А надо всем этим висело небо. Небо было большое, страшно большое, огромное. И мне показалось, что мы с Люськой стали маленькие-маленькие, совсем маленькие и жалкие на этой крыше под этим большим небом. И мне стало страшно. Ноги у меня одеревенели, голова закружилась, и я поняла, что ни за что на свете не сдвинусь с этого места. Рядом сидела совершенно белая Люська, а солнце жарило все сильнее, железо под нами раскалилось, как утюг, а кровельщика все не было. Куда он делся, этот проклятый кровельщик? Слева от меня валялся молоток. Я дотянулась до молотка, подняла его и изо всех сил ударила по железу. Крыша загудела, как колокол. И тут мы увидели кровельщика. Он бежал к нам сверху, как будто спрыгнул на крышу прямо с синего неба. Он был молодой и рыжий. «А ну, вставайте!» — крикнул он. Он дернул нас рывком за шиворот и потащил вниз. Ручищи у него были, как лопаты, большие и широкие. Ох, и здорово было с ним спускаться! Я даже подпрыгнула 2 раза по дороге. Ура! Мы снова были на чердаке. Но не успели мы с Люськой перевести дыхание, как этот рыжий кровельщик вцепился в наши плечи и стал нас трясти, как бешеный. «С ума посходили!» — орал он. «Моду завели по крышам шляться, распустились! Пороть вас некому!» Мы заревели. «Не трясите нас, пожалуйста!» — размазывая по лицу слезы, сказала Люська. «Мы на вас пожалуемся!» «Чего вы деретесь?» — сказала я. «Сами нас звали, а теперь деретесь!» Он перестал орать, выпустил наши плечи и покрутил пальцем возле лба. «Вы что, того?» — спросил он. «Куда это я вас звал?» Глаза у него были желтые, от него пахло табаком и железом. «А кто нас помогать звал?» — закричали мы в один голос. «Помогать?» — переспросил он. как будто не расслышал. «Что? Помогать?» И вдруг он захохотал на весь чердак. У нас чуть барабанные перепонки не лопнули. Так он хохотал. Он хлопал себя по коленкам, у него слезы даже текли по лицу. Он раскачивался, сгибался, он прямо падал от смеха. Ненормальный какой-то. Ну что он тут смешного нашел? Не поймешь этих взрослых, то ругаются, то смеются, а он все хохотал и хохотал. Мы, глядя на него, тоже стали потихоньку хихикать. Он все-таки был хороший, уж очень он здорово смеялся. Насмеявшись, он вынул мятый клетчатый платок и протянул его нам. «Ну и дурехи!» — сказал он. «И где только такие водятся? Шутки надо понимать!» «Да какая от вас помощь, мелюзга вы эткая! Вот подрастете, приходите. С такими помощниками не пропадешь, дело ясное. Ну, до встречи!» И он помахал нам рукой и пошел обратно, а сам всю дорогу смеялся. И он ушел, а мы стояли и смотрели ему вслед. Не знаю, что думала Люська, а я думала вот что, ну ладно, вот мы подрастем, пройдет 5 лет или 10, и этот рыжий кровельщик давным-давно починит нашу крышу. И где мы тогда его найдем? Ну где? Ведь крыш в Москве так много, так много.